Она ударила своего господина, заявил лютогост, совладав с эмоциями. Она должна быть наказана. Ногу не сломала, случайно, с нескрываемой издевкой спросил я. Этой девочке года 4 максимум. Какой нормальный господин станет связываться с ребенком? Ты позоришь своего отца. Ответить на это княжичу было нечего, он выдернул руку, бросил гневный взгляд сначала на девочку, затем на меня и прошипел: «Ты пожалеешь об этом». После этих слов он быстро ушел. Охрана поспешила за ним, а Ясна и Звана остались. «Благодарю тебя, господин», — произнесла мать девочки, поднимаясь с колен. «У тебя доброе сердце, Загоска, благодари господина». Последняя фраза была обращена уже к девочке, а та, похоже, совсем уже растерявшаяся от происходящего, просто стояла и хлопала глазами. Я улыбнулся, сунул руку в карман, достал оттуда 3 печати, протянул их женщине и сказал: «Возьми, купи дочке новый пряник». «Здесь слишком много, господин», — ответила та. «Еще чего-нибудь купи». Я вложил деньги в руки опешившей женщине, не удержался от того, чтобы не потрепать девочку по кудряшкам, и обратился к Ясне и Зване. «Пойдемте, догоним вашего брата, пока он у какого-нибудь ребенка леденец не отобрал». Ясна не выдержала и хихикнула, правда, тут же смутилась и приняла крайне серьезный вид, схватила младшую за руку и потащила ее вслед лютогосту. Я направился за ними. Нагнали мы княжича быстро. После инцидента ему расхотелось гулять по ярмарке, он для виду немного прошелся по рядам и заявил, что мы уезжаем домой, к большой радости моей и Ясны и к расстройству Званы. Младшенькой очень хотелось еще походить по ярмарке, но главным в нашей компании был княжич, а у него выход в свет не задался, поэтому без вариантов всем пришлось ехать домой. Возвращались в замок так же, как ехали на ярмарку, в одной повозке. Всю дорогу лютогост сверлил меня ненавидящим взглядом, но ни слова не произнес. Вообще, я с первых дней обратил внимание, что княжич меня недолюбливает. Виду он особо не подавал, но я заметил. Похоже, ревновал отца ко мне. Но оно и логично, неприятно, когда приезжает не пойми кто, и твой отец говорит, что этот чужак будет ему теперь как сын. Пусть и из вежливости говорит, но все равно неприятно. Поэтому я частенько ловил на себе недовольные взгляды лютогоста, ну а теперь, он мог себе позволить их не скрывать. Правда, за ужином княжича как подменили, он вел себя так, будто на ярмарке ничего не случилось. Исключительно лицемерным типом оказался, и неплохим актером. Мне даже показалось, что лютогост в этот вечер даже больше обычного пытался показать отцу, как он хорошо ко мне относится. Даже спросил, понравилась ли мне оленина с клюквой. Понятно, что это все была игра на публику, а именно на князя. Теперь мне стоило быть очень осторожным. Не то чтобы лютогост представлял для меня угрозу, его отец, как я понял, головой отвечал перед Станимиром за меня, но вот по мелочи княжич пакостить вполне мог. Но с другой стороны, а какие у меня были варианты? Я не мог на ярмарке поступить по-другому. Еще бы при мне всякие моральные уроды детей били. Если бы этот ущербный не был сыном князя, я бы ему вообще за один тот замах руку сломал. Так что лютогост еще легко отделался. После ужина я отправился в библиотеку, решил немного почитать перед сном. К книгам здесь относились с особым уважением, и выносить их было не принято. Поэтому приходилось читать в библиотеке. Впрочем, проблем это не доставляло, разве что не было возможности, как в свое время в моем мире читать в кровати, пока сон не подступит, а потом захлопнуть книгу и сладко уснуть. Но хоть было что читать, уже хорошо. Я взял томик истории 9 княжеств. От Великого Перехода до наших дней, поудобнее устроился в жестком деревянном кресле и только начал чтение, как открылась дверь, и в библиотеку вошла Ясна. «Разрешишь войти?» – спросила она. «Вообще-то, я нахожусь в твоей библиотеке, если уж на то пошло», – ответил я. «Так что могла бы и не спрашивать. Входи». Девушка быстро вошла, прикрыла за собой дверь, подошла ко мне, уселась в стоявшие напротив кресла и сказала: «Я пришла поблагодарить тебя за то, что ты осадил лютогоста на ярмарке. Он просто невыносим». «Да, я заметил это. Раньше он таким не был, но как не стало мамы, брата будто подменили. Он стал раздражительным, злым, и постоянно пытается свою злость на ком-нибудь сорвать. Мне порой просто жаль его дворовых, часто он неоправданно жесток с ними». «А как князь на это смотрит?» — поинтересовался я. «Отец за такое может и наказать, но он многого не знает, ему никто ничего не говорит, Все боятся Лютогоста. Ты первый, кто не испугался. Благодарю тебя. Да ни за что, отмахнулся я. Невелик подвиг, ребенка защитить. Есть за что, возразила Ясна. Я боялась, что брат ударит девочку или велит ее выпороть. А она такая маленькая. Ты очень добрый, Владимир. Как хорошо, что ты с нами поехал и спас малышку. Это стоит благодарности, еще как стоит. И подвиг не девочку защитить, а против Лютогоста пойти. Нет, не подвиг. Я могу себе это позволить, я тоже княжич. Но давай оставим эту тему. Все хорошо закончилось и ладно. А Камнерога убить? Подвиг? Спросила Ясна и улыбнулась. Дружинники говорят, ты пришиб его одним ударом. Да тоже не шибко подвиг, ответил я, улыбнувшись. Там просто все удачно сложилось. Расскажи мне об этом, Владимир. Это, наверное, очень интересная история. Я хочу ее знать. Ясна смотрела на меня с таким восхищением, будто я Камнерога голыми руками придушил. Мне аж неудобно стало. Может, в другой раз, попытался я уклониться от рассказа, понимая, что шансов на это не так уж и много. Расскажи сейчас, Владимир. Девушка состроила такое выражение лица, будто не было для нее ничего на этом свете важнее, чем узнать, как я пришиб Камнерога. Прошу тебя, я понял, что сопротивляться бесполезно, и сказал, ладно, устраивайся поудобнее и слушай. Давным-давно в далекой-далекой галактике жил Камнерог. Где он жил? Переспросила Ясна, на полном серьезе восприняв мои слова. В лесу, недалеко от Крипинска, ответил я, устыдившись тому, что начал нести доверчивой девушке откровенную чушь, и вышел на дорогу, а там мы ехали. Глава 8. Проснулся я резко, словно кто-то разбудил меня громким криком. Сначала спросонья вообще не мог понять, где нахожусь, голова почему-то была очень тяжелая и гудела, как после хорошей пьянки. Но я не пил накануне, после ужина по уже сложившейся привычке пошел в библиотеку, посидел там около часа, а потом отправился спать. И вот теперь неожиданно проснулся. В комнате было темно, лишь отсветы луны ложились на пол через резное окно, и тихо. Но эти темнота и тишина создавали ощущение неспокойствия, а тревожности. Я сразу понял, что-то не так, почувствовал нехорошее. И буквально через доли секунды, когда сон меня полностью отпустил, где-то снаружи, за окном, раздался громкий хлопок, и после него словно кто-то невидимый прибавил звук. До меня донеслись многочисленные хлопки, будто кто-то использовал сгорники. Звон стали, крики. Сердце сжалось, я мгновенно вскочил и быстро натянул порты, затем надел сапоги и, схватив меч, висевший у изголовья кровати на крюке, подбежал к окну и выглянул наружу. Там шел бой, что было ожидаемо, учитывая раздающиеся со двора звуки. Сверху не получилось нормально разглядеть, кто с кем дрался, но и без деталей можно было понять. На замок кто-то напал, и, по сути, неважно кто, надо было защищаться. Я подбежал к сундуку у стены, достал из него и натянул на себя длинную рубаху, поверх нее, кольчужный поддоспешник, затянул ремни, затем нацепил пояс с ножнами, надел кольчугу, перчатки и вроде был готов к бою. Сидело, конечно, это все на мне кривовато, не научился я еще надевать доспехи в спешке, но тут главное – защита, а не красота. Сжав покрепче рукоять меча, я бросился к двери, выскочил из комнаты, и звуки боя стали еще громче, еще ближе, так как каменные стены коридора отражали весь доносившийся с первого этажа шум, крики, лязг железа, хлопки магического оружия. Я побежал налево, к винтовой лестнице, ведущей вниз, к первому ярусу замка. Судя по звукам, бой там шел полноценный. Спустившись на один пролет, столкнулся с первыми захватчиками. Их было двое, и они поднимались мне навстречу. Один, с коротким мечом, второй, с бердышом. Оба были не в кольчугах, а в жестких кожаных доспехах. На груди у каждого была нарисована голова то ли волка, то ли пса. Похоже, эти ребята не ожидали кого-либо встретить на лестнице и, увидев меня, как-то странно замешкались. Я же, воспользовался их замешательством и, не замедляя шаг, нанес первый удар. Он пришелся по руке того, что с мечом. Клинок ударил в его запястье под углом. Металл рассек кожу, меч выпал из руки врага. Он отшатнулся, и я ударил его сапогом прямо в центр груди, в нарисованного на доспехе зверя. Учитывая, что я находился сверху, бить было удобно, и удар получился сильным. Раненый мечник отлетел, сбив товарища, выронившего бердыш, и они вместе покатились вниз по лестнице. А я, пробежавшись по ним, как по мешкам с картошкой, продолжил свой путь. Возможно, профессиональный воин, тот же Влог, задержался бы и добил врагов, но я пока не был готов к такому опыту. Меня, конечно, разозлили, и я уже был готов убивать в бою, но лежащих и безоружных, нет. Лестница, по которой я спустился, была не главной, она выходила в угол центрального зала, в котором князь обычно принимал почетных гостей. Но в этот раз гости прибыли не почетные и незваные, поэтому принимали их дружинники. Им приходилось несладко. На троих бойцов Любомира Чеславовича приходилось 7 или 8 врагов. Дружинники, отойдя к одной из стен, поставили перед собой перевернутый массивный стол и использовали его как баррикаду. Двое из них были с мечами, один с топором. А вот у врага, мало того, что он превосходил количеством, были два копейщика, которые пытались достать бедных дружинников, нанося удар за ударом. Однако защитники замка умело эти удары отбивали, стараясь разрубить древко копий. Хорошо, что ни у кого из врагов не было с собой арбалета, вот тогда дружинникам точно было бы не сдобровать. Впрочем, они и так уже еле держались. Надо было срочно что-то делать. Не помочь парням я не мог. Врагов, конечно, было много, но на моей стороне была внезапность. Похоже, захватчики были уверены, что из защитников замка внутри больше никого не осталось, поэтому даже не оборачивались. Они просто не допускали, что кто-то может ударить им в спину. А я мог. В этом плане ситуация была идеальная. Только вот как ударить? Этот мир был жесток, передо мной стояли враги, пришедшие убить жителей этого замка, а, стало быть, и меня, поэтому ни о какой жалости к захватчикам речи не шло. Их надо было уничтожить, или как здесь принято говорить, пришибить. Но вот только подбежать и проткнуть человека мечом, не имея прежде такого опыта, было сложно. То есть, пока я смотрел на них со стороны, казалось, что проблем быть не должно, но это со стороны. А еще, помимо морального аспекта, я сложно представлял, как это сделать физически. Ну подбегу, воткну меч одному из этих бедолаг в спину. А потом, я же никогда ничего подобного не делал. Успею ли вытащить клинок до того, как остальные обернутся и обрушат на меня свое оружие? А если все же успею вытащить, то хватит ли времени, чтобы ударить второго врага? Все эти мысли промелькнули у меня в голове за считанные секунды, а дружинникам тем временем стало совсем тяжело. Вначале они добились некоторого успеха, им удалось перерубить древко одного копья, но буквально через несколько секунд другое воткнулось в бок бойцу, отбивавшему атаки слева. Копейщик тут же вытащил свое оружие, пока ему тоже не перебили древко, а дружинник схватился за рану и рухнул на пол. Тянуть было нельзя, и я бросился на врага. Бросился без особого плана, но по пути вспомнил сказку про одним махом семерых побивахом и решил повторить подвиг храброго портняшки. Клинок был заточен до состояния острейшего лезвия, поэтому можно было попробовать. В любом случае другой тактики я не придумал. Драться на мечах я не умел, а вот опыт победы над камнерогом благодаря одному сильному удару был. Подбежав к врагу, я, даже не остановившись толком, резанул мечом сзади по ногам двух копейщиков, благо они стояли рядом. Речи о том, чтобы подрезать подколенные сухожилия не шло, не тот у меня уровень владения мечом, но вот нанести травмы, мешающие драться, на это я вполне рассчитывал. Получилось неплохо. Копейщики упали как подкошенные. Собственно, подкошенными они и были. Более того, еще и одному мечнику досталось, его правую ногу я распорол до кости. Таким образом вывел на какое-то время из строя аж троих врагов. Правда, после этого на секунду замешкался и тут же увидел, как лезвие топора рассекает воздух перед моим носом буквально в сантиметре от его кончика. Отшатнулся назад, еле устояв на ногах. Немного отбежал и увидел, что копейщики, страшно ругаясь, встали. Похоже, реальное ранение я нанес только третьему захватчику, а первые двое упали, скорее от неожиданности, просто подогнулись ноги, отреагировав на порез. А вот ранения, судя по всему, были не сильными. И теперь оба копейщика и два воина с топорами бросились на меня. Пришлось отбиваться. И на удивление получалось довольно неплохо. Похоже, бывший хозяин моего нынешнего тела умел обращаться с мечом, и руки, как говорится, помнили. От меня требовалось лишь довериться приобретенным инстинктам и побороть страх. Но не бояться драк я научился еще в армии, а сохранять спокойствие при любом раскладе, в пожарной бригаде. Поэтому шансы выжить в этой мясорубке у меня имелись, и это не могло не радовать. Главное, больше ничего не придумывать, а действовать на инстинктах. Первым я срезал здоровяка-копейщика, увернулся от его удара, сделал резкий выпад, проткнул клинком ему плечо и сразу же нанес добивающий, в шею. Враг захрипел и повалился на пол, а я уже уворачивался от удара топором сбоку. Увернулся, присел, удар прошел мимо, а я тут же срезал противнику сухожилие на его ноге, и тот упал, завывая. К этому моменту защитники замка, оказавшиеся 2-2 против захватчиков и превосходящие неприятеля силой и опытом, пошли в атаку, и враги побежали. Правда, убежать удалось лишь одному, второй упал, сраженный мечом дружинника. Двое, что продолжали драться со мной, глядя на изменившийся расклад, решили не искушать судьбу и тоже побежали. Похоже, замок мы отбили, хотя было непонятно, почему так мало народа вошло внутрь. Но размышлять на эту тему времени не было, и я выскочил на улицу. А вот здесь была жара, самая настоящая. Во внутреннем дворе яблоку было негде упасть. Повсюду валялись тела дружинников Любомира Чеславовича и захватчиков, воинов в кожаных доспехах с изображением собачьей или волчьей головы. А те, кто еще мог стоять на ногах, ожесточенно дрались, используя весь доступный арсенал. Уши закладывало от криков, стонов, хлопков, взрывов и лязга металла. Некоторые воины в ужасе метались по двору, охваченные огнем отброшенных в них сгарок. И к моему огромному сожалению я заметил, что защитников замка было намного меньше, чем захватчиков. Крепинские дружинники сбились в небольшие группы, пытаясь сдержать натиск, но силы были неравны. И я совершенно не представлял, как внутрь замка попала такая орда врагов. Разрушений на рубежах обороны я не видел, главные ворота и все внешние крепостные стены были целы. Скорее всего, имело место предательство. Взять штурмом княжеский замок за столько короткое время было просто физически невозможно. Но в любом случае, даже с учетом предательства, это дело не 10 минут, и я не понимал, как так получилось, что я проснулся, лишь когда враги уже наполовину захватили замок. Я никогда не отличался настолько крепким сном, чтобы не услышать шум во дворе. В окнах моей комнаты стояли не стеклопакеты из 21 века, а тонкие стекла, и я иной раз слышал через закрытые окна, как люди во дворе разговаривают. Известная поговорка «спит, как пожарный» точно не про меня, хотя вчера вечером после ужина мне неожиданно сильно захотелось спать. Я из-за этого пробыл в библиотеке меньше обычного, совсем немного почитал да отправился в свою комнату, и уснул почти мгновенно. Похоже, за ужином мне дали какое-то снотворное или, как его здесь называют, сонное зелье, и скорее всего, не только мне. Потому что я не видел среди защитников замка ни Любомира Чеславовича, ни Лютогоста, ни воевод. Никто не отдавал приказы, не руководил обороной. Защитники замка просто бились как могли. Хотел бы я знать имя той сволочи, что так всех подставила, лично придушил бы, и рука б не дрогнула. Но это все эмоции, а они в бою не помощники. Отчаиваться рано, возможно, подмога вот-вот придет. Поэтому надо просто драться и уничтожать врага. Я покрепче сжал рукоять меча и бросился в гущу боя, надеясь, что и в этот раз отработанные прежним Владимиром до автоматизма навыки боя и приобретенные им инстинкты не подведут. Первый оказавшийся передо мной вражий боец был плечистым здоровяком со свежим шрамом на правой щеке. Он бросил на меня ненавидящий взгляд и, недолго думая, замахнулся секирой. Я выставил меч, шагнул влево, отвел удар. Второе движение меча, в бок противнику. Тот увернулся и попытался нанести удар, но я резко отступил и рубанул здоровяку по руке. Секира вылетела из его пальцев, а я тут же нанес дезориентированному врагу последний удар в шею. Быстро, коротко и точно. Захватчик начал заваливаться назад, но я уже не смотрел на него. Я развернулся, чтобы отразить нападение его товарища, который пытался ударить меня по спине булавой. Развернуться успел, отразить удар, нет. Но хоть по плечу получил, а не по позвоночнику или затылку, уже хорошо. Меня немного отбросило в сторону, а окрыленный первой удачей противник решил нанести еще один удар. Только вот переборщил с размахом, видимо, решил вмазать посильнее и поэтому поднял булаву совсем уж высоко. И потерял драгоценные секунды. Я сделал настолько резкий выпад, что сам удивился, а захватчик лишь охнул, рассек булавой воздух и растерянно посмотрел на свой правый бок, пронзенный моим клинком. Выдергивая из врага меч, я уже искал взглядом, на кого обрушить свой следующий удар. Сердце колотилось как перфоратор, ярость удавалось сдерживать с огромным трудом. Увидел двоих, бегущих прямо на меня. У одного в руке был меч, у второго – топор. Ну что ж, значит, придется драться сразу с двумя. Или не придется. Удар в спину был настолько сильным, что я не удержался на ногах. И очень уж он был необычным. Меня словно ударной волной накрыло. А громкий хлопок за спиной в момент удара намекал на то, что без магического оружия здесь не обошлось. Меня отбросило метра на три, и, падая на брусчатку, я больно ударился об камни правым плечом и головой. Но несмотря на это, быстро вскочил на ноги и увидел, как мне прямо в лицо летит металлический шар, сгарка или снаряд громницы. Уворачиваться было бесполезно, я интуитивно закрыл глаза, ожидая, что меня сейчас или накроет пламенем, или посечет осколками. Но нет, раздался громкий хлопок, и я почувствовал, как меня чем-то накрыло, чем-то очень легким и не причинившим мне никаких увечий. Я быстро открыл глаза и обнаружил, что в этот раз из шара вылетела не горящая сеть, а вполне себе обычная, но липкая и невероятно плотная. Эта сеть меня полностью опутала и начала сжиматься, лишая таким образом возможности двигать руками и ногами. Я было попытался перерезать ее мечом, но ничего не вышло, руки не слушались. Меня словно парализовало, и накатила невероятная слабость. Похоже, магический эффект этой штуки заключался не только в возможности опутывать пленника. Ноги подкосились, и я упал на залитые кровью камни. Тут же кто-то подбежал сзади и нанес мне удар чем-то тяжелым и тупым по затылку. Зачем? Я ведь уже не представлял никакой опасности. И вот я лежу, прижавшись щекой к липким булыжникам, смотрю на грязные сапоги, стоящего перед моим лицом вражеского воина. Голова гудит, магические путы стягивают мое тело все сильнее и сильнее, хотя я уже и так не могу пошевелиться, подкатывает тошнота. Чувствую, как кто-то хватает меня за шею и за правую руку, которая продолжает держать рукоять меча, и, похоже, теряю сознание. Но, прежде чем отключиться, слышу до боли знакомый голос. Он нужен мне живым. Глава 9. В себя я приходил долго. Вроде бы очнулся, сразу же вспомнил последние события и даже захотел вскочить на ноги и выяснить, где нахожусь, но какой там вскочить, глаза открыть сразу не вышло. Все тело ломило так, будто его через мясорубку пропустили. Первой мыслью было, что меня накануне хорошенько избили, но какой смысл избивать находящегося без сознания? Наверное, это последствия заклятия, идущего в комплекте с липкой фиксирующей сетью, вырубившей меня. Скорее всего, побочка, а может и специально так сделано, чтобы после того, как пленник очнется, он не вздумал сразу убежать. Лежал я на чем-то очень твердом и холодном, судя по всему, на каменном полу. Рук и ног почти не чувствовал, они словно затекли. Мозг плыл, голова гудела, сильно болело плечо, которым я накануне ударился о булыжную площадь двора. Во рту ощущался неприятный привкус железа. Проверил языком зубы, все на месте. Это хорошо, значит, вкус крови на языке от разбитой или прокушенной губы. Я с трудом разлепил веки, заранее понимая, что не увижу ничего хорошего. Угадал, мой взгляд уперся в каменный сырой потолок, похожий на каземат или темницу. Что ж, могло быть и лучше, но с другой стороны, жив, уже неплохо. Резко вернулось обоняние, и сразу же в нос ударил неприятный и тяжелый запах плесени, ржавчины и мочи. При этом я совершенно ничего не слышал, тишина в помещении была такая, что давила на уши. Я даже испугался, не контузило ли меня. Нащупал на полу ладонью пучок соломы, не без труда сжал его. Послышался тихий хруст. Значит, со слухом у меня все нормально, просто вокруг было тихо. Пролежал так, глядя в потолок, минут 5. С удовлетворением отметил, что силы возвращаются довольно быстро. Видимо, сходило наложенное заклятие. Еще через 5 минут я смог приподняться и сесть, опершись спиной о холодную стену. Осмотрелся. Однозначно я находился в темнице, довольно просторной, примерно 4 метра в ширину и 6 в длину. Рассчитана она была на 10 узников, судя по спальным местам, жестким узким лавкам, покрытым тонким слоем гнилой соломы. Впрочем, солома еще в большом количестве лежала и в нескольких местах на полу, так что, вполне возможно, время от времени допускалось и переполнение камеры. Но сейчас я был здесь один. В ближайшем ко мне углу располагалось простейшее отхожее место, грубо выдолбленное углубление в полу с каменной окантовкой, чтобы не расползались нечистоты. Пол возле него был залит грязной водой. Видимо, уборку делали редко. Или не делали вовсе. Воняло от этого угла так, что я довольно быстро пожалел о вернувшемся обонянии и понял, что надо перебираться в противоположный угол камеры. Не то чтобы это сильно могло улучшить ситуацию, но хоть что-то. Я попытался подняться. Тело отозвалось болью, особенно в боку и в плече, но встать получилось. Осмотрел комнату еще раз. Заметил у одной из стен ведро с водой и ковш. Под потолком ровным желтым светом горел тусклый магический светильник. Функцию двери выполняла решетка из толстых рыжих от ржавчины прутьев, явно крепкая, с увесистым замком на массивных петлях. Раз уж я встал, то решил подойти к этой решетке и попытаться выглянуть в коридор, насколько это возможно. Подошел, схватился руками за прутья, чтобы не упасть, так как немного пошатывало, не до конца еще отпустило заклятие. Постоял так пару минут, глядя на пустой длинный каменный коридор, уходящий вдаль. С удовольствием подышал через решетку относительно невонючим воздухом. Тишина давила, захотелось пощелкать пальцами или кашлянуть, чтобы хоть как-то ее разбавить, но не успел. Услышал чьи-то шаги, мерные, тяжелые. Кто-то шел по коридору, приближаясь ко мне. Кто бы это ни был, встречать его у решетки не хотелось, и я направился к одной из лавок, той, что находилась максимально далеко от отхожего места. Сел на лавку, прислонился к стене. Камень был очень холодным, но сейчас это было даже к лучшему, хоть как-то бодрило. А шаги все приближались, и буквально через полминуты к решетке не спеша подошел невысокий толстяк в грязном, сером плаще. В правой руке у него была секира, а на поясе болталась связка ключей. Похоже, тюремщик. Толстяк посмотрел на меня своими маленькими невыразительными глазками, прищурился, видимо, плохо видел, затем ухмыльнулся, показав мне кривой зуб, с чувством собственного превосходства хмыкнул и ушел, не проронив ни слова. А я еще какое-то время посидел, свыкаясь с тем, что происходит, хотя свыкнуться с этим было непросто. Отправили, называется, в захолустье скучать на долгие годы, а скучать-то не приходится. Еще попытался вспомнить, как меня доставили в эту темницу, но ничего не вышло. Последнее, что я помнил, это грязный сапог перед глазами и крик. Он нужен мне живым. И голос, удивительно знакомый, но не узнанный мной. Не хватило еще буквально 2-3 слов, чтобы узнать. Слишком быстро этот гад прокричал. Я по большому счету даже смысл этих слов разобрал уже постфактум. Слишком уж большой был стресс. Но этот человек сказал, что я нужен ему живым. Значит, у него на меня есть какие-то планы, и, вполне возможно, мне в ближайшее время предстоит с ним встретиться. Вот тогда и узнаю, кто это был. А гадать смысла не было, да и голова раскалывалась. И еще этот неприятный привкус во рту. Я встал с полки и направился к ведру. Взял ковш, зачерпнул воды, понюхал ее. Ничем не пахло, похоже, свежая. Попробовал и пришел к выводу, что это нормальная вода, скорее всего, пригодная для питья, видимо, притащили вместе со мной. Я зачерпнул ковшом побольше, прополоскал рот, после чего от души напился. 2 ковша выпил, и сразу заметно полегчало. Затем, отойдя немного в сторонку, я полил из ковша на ладонь, умыл лицо и шею, вернулся к лавке и улегся на нее. После того, как я попил, стало намного легче. Настолько, что меня даже разморило, и я задремал. Трудно сказать, сколько я в итоге проспал на лавке, 1-2 или больше, но проснулся от громкого звука. Кто-то лупил чем-то металлическим по прутьям решетки. Я открыл глаза, и до меня донесся крик: «Вставай, иди сюда». Идти я никуда не собирался, но приподнялся, сел на лавке и посмотрел на тюремщика. Тот выглядел еще более важным, чем во время прошлого визита, и, заметив, что я проснулся, он заорал: «Подойди к решетке. Сейчас с тобой будет разговаривать господин». Я проигнорировал эти слова, и это не на шутку разозлило толстяка. Он с шумом провел металлическим набалдашником секиры по прутьям решетки и совсем уж истошно заорал: «Иди сюда, с тобой будет разговаривать господин». «Ну это ему хочется со мной поговорить», — спокойно ответил я. «Вот путь он ко мне и идет, я подвинусь». Такого ответа тюремщик не ожидал. Он открыл рот, вытаращил на меня свои маленькие глазки и запыхтел. Видимо, от переполнявшего его возмущения не смог сразу подобрать нужных слов. Так и не подобрал, потому как из коридора донеслись звуки шагов, приближались несколько человек, и толстяк, услужливо поклонившись, отбежал от решетки, уступив место возле нее, Лютогосту. Так вот чей голос я услышал, прежде чем потерять сознание, точно, а не узнал я его, потому что просто не мог предположить, что этот гаденыш мог сказать те слова, но он их сказал, и сейчас пришел ко мне. Означать это могло лишь одно: этот выродок предал своего отца и помог захватчикам замка. В подтверждение моим словам Лютогост ухмыльнулся и с нескрываемой неприязнью произнес: «Тебя отдали мне, велиградский щенок». Гаденыш сиял как начищенный самовар, мое нахождение за решеткой доставляло ему невероятное удовольствие, и нетрудно было сделать вывод, что раз он так себя ведет, ему больше некого бояться. Любомира Чеславовича наверняка уже не было в живых. Крепинский князь или погиб при отражении атаки на замок, или его вообще еще раньше убили. Тут никаких сомнений быть не могло. Если бы местная дружина отразила нападение, меня бы никто в темницу не бросил. А вот княжий сынок выродок был жив, здоров и с виду очень счастлив. Говнюк сотрудничал с врагами, возможно, это он помог им проникнуть в крепость, да и зелье за ужином мне подсыпал. Скорее всего, он, и явно не только мне, раз я не видел князя среди защитников замка. Один ли Лютогост это сделал или в сговоре с кем-то, неважно. Главное, он предал отца. Из корысти ли или из страха он так поступил, это отдельный разговор, но он его предал. Только вот кому Лютогост теперь прислуживал, кто захватил замок Крепинского князя. Насколько я знал, в Девятикнижье были лишь две соперничающие друг с другом силы. Святозар и его союзники, в том числе и мой отец, да Станимир и его союзники. Ни первые, ни вторые не стали бы бросать меня в темницу, но меня сюда бросили. Значит, была какая-то третья сила, которой было плевать на две другие. Но кто это мог быть? Ты слышал, что я сказал? Прервал мои мысли княжич. Тебя отдали мне, и теперь я тебя повешу на рыночной площади. Брешешь, спокойно ответил я. Если б отдали, ты не петушился бы сейчас у решетки, а уже тащил бы меня на виселицу. Иди поучись врать, предатель. Довольная ухмылка мигом слетела с физиономии Лютогоста, он насупился, запыхтел и подал кому-то знак рукой. Почти сразу же из глубины коридора к решетке притащили огромную корзину. Что в ней было, я не видел. Княжич тем временем снова неприятно оскалился и сказал двум слугам, что принесли корзину. Чего смотрите, начинайте. Тому, кто попадет ему в лицо, я дам печать. Эти слова мне сразу не понравились, а когда слуги достали из корзины что-то круглое и принялись в меня этим бросать, я совсем разозлился. Быстро отошел к дальней стене и принялся уворачиваться от брошенных в меня овощей. Репа, лук, брюква. Все грязное и все гнилое. Я уворачивался и просто не мог поверить в происходящее. Этот моральный урод велел притащить сюда полную корзину гнилых овощей и забрасывать меня ими. Как вообще можно было такое придумать? Что творилось в голове у этого придурка? Меня происходящее шокировало даже больше, чем пленение и отправка в темницу. Примерно с пятой попытки один из слуг попал гнилой луковицей мне в плечо, второй тут же репой, в колено. Это была полная дичь, какой-то сюрреализм. Безусловно, это было лучше, чем если бы меня начали забрасывать камнями, но все равно, у меня просто в голове не укладывалось, как такое можно придумать. Ты чего творишь, придурок, в сердцах закричал я Лютогосту, уворачиваясь от очередной летевшей в меня репы. Будешь жить в этом смраде, пока не подохнешь, ответил мне выродок и прикрикнул на слуг. Бросайте точнее. Слуги полезли за новыми снарядами, но мне совершенно не хотелось дальше прыгать по камере. Я взял две лавки, благо они были не прикреплены к полу, и, поставив их рядом и на торцы, прикрылся ими. По дереву сразу же застучали овощи, но они должны были закончиться рано или поздно. Закончились примерно через две минуты. Я отбросил лавки, посмотрел на Лютогоста и сказал: «Больной ублюдок, когда я отсюда выберусь, я заставлю тебя сожрать такую же корзину гнили». Предатель скривился от злости, хотел мне что-то ответить, но вместо этого заорал на слуг: «Несите еще, не может он все время закрываться, не давайте ему спать, не давайте есть». Проорав это, Лютогост бросил еще один ненавидящий взгляд на меня и быстро ушел. Слуги и тюремщик побежали за ним, а я осмотрел камеру, где они только нашли столько гнилых овощей, и как же это все воняло. Я отломал от одной из лавок ножку и, используя ее в качестве скребка, сгреб все заброшенные в камеру овощи к отхожему месту, после чего вернулся на свою лавку, прилег и призадумался. И признаться, я был растерян. Я ожидал многого, что меня будут бить, пытать, как-то истязать, но вот что меня начнут забрасывать гнилыми овощами, к этому я готов не был. Впрочем, я быстро понял, что происходит. Тому, кто велел меня бросить в темницу, я однозначно был для чего-то нужен. Поэтому весь этот цирк с гнилыми овощами, единственное, что Лютогост мог себе позволить в отношении меня, не бить, не тем более пытать меня ему бы никто не разрешил. Он меня даже из камеры вытащить, похоже, не может. Все, что ему дозволено, это забрасывать меня гнилью. Мне даже смешно стало от мысли, как же ему, бедняге, наверное, обидно. Браноборский князь Станислав Градомилович закончил трапезу, вытер руки полотенцем и посмотрел на стоящего у его стола Лютогоста. Тот переминался с ноги на ногу уже минут пять, ждал, когда князь соизволит обратить на него внимание. «Ты что-то хотел?» – спросил наконец-то Станислав. «Да, господин», – ответил Лютогост. «Я хочу узнать, что ты собираешься делать с велиградским щенком». Браноборский князь усмехнулся и задал еще один вопрос. «А почему тебя это интересует?» «Я хочу попросить тебя, отдай его мне. Зачем он тебе?» «Хотя потому, что ты назвал его щенком, могу догадаться. Он злоупотреблял нашим гостеприимством, был дерзок, и я хочу его наказать. Поэтому прошу тебя, отдай его мне». Князь понимающе кивнул, призадумался, после чего произнес. «Ты помог мне, Лютогост, ты доказал свою преданность и получишь все, что я тебе обещал, даже больше. Но с сыном Борислава придется подождать. Как долго? Я жду письмо из Златояра. Ты ведь знаешь, что Велигорский княжич – аманат Станимира. Если бы он был пленником твоего отца, ты получил бы его прямо сейчас. Но Владимир принадлежит Станимиру, и только Станимир может решать, что с ним делать. Но ведь он теперь твой пленник, господин», – возразил Лютогост. «Почему ты не можешь распоряжаться его судьбой? Что ж он тебе такого сделал?» — спросил князь и снова усмехнулся. «Ты прав, я могу распоряжаться его судьбой, как и твоей, но я не хочу осложнять отношения со Станимиром. Он и так не одобрит того, что я сделал, но примет это, потому что нуждается в таком сильном союзнике, как я. Однако усугублять ситуацию из-за того, что ты хочешь за что-то поквитаться с Владимиром, я не буду. И не забывай, что хорошие отношения со Златичами и в твоих интересах. Если я не удержу в своих руках Крипинск, то и ты не получишь реченский удел. Так что поумерь свой пыл и жди вместе со мной письмо из Златояра. А если Станимиру этот щенок больше не нужен, если не нужен, заберешь. А сейчас займись делом. Ты должен успокоить всех своих людей и объяснить им, что у них теперь новый господин. Я все сделаю. Но что с моим отцом? Ты хочешь это знать?» Лютогост замялся, а Станислав, заметив его смятение, расхохотался. После чего сказал: «Делай, что тебе велено, Лютогост, а про отца забудь. После того, как я сгреб к отхожему месту всю гниль, пришло время заняться спальным местом. Так как я был в камере один, мне ничто не мешало соорудить двуспальную лавку. Выбрав две с ровными краями и одинаковой высоты, я поставил их рядом у стены и принялся собирать по помещению самую сухую солому. Все, что нашел, постелил на двойную лавку. Собственно, ради этого я свое спальное место и расширял. Сам-то я мог и на узкой вполне лежать, а вот толстый слой соломы на узкую не положишь, сваливается. На две совмещенные лавки удалось накидать довольно много и, улегшись на них, я с удовольствием констатировал тот факт, что стало сильно удобнее и мягче. Однако полежать не удалось, вернулись слуги в сопровождении тюремщика и, что самое печальное, с новой корзиной гнили. Поставив корзину у решетки, слуги и тюремщик принялись доставать из нее овощи, чтобы начать их в меня бросать, а это в мои планы на вечер никак не входило. «Прекратите!» – закричал я, когда они начали замахиваться. «Дайте сказать!» Все трое застыли в ожидании продолжения. «Если вы не будете в меня бросать эту гниль», – произнес я, – «то я вас очень щедро вознагражу». «Как?» – поинтересовался тюремщик. «Вы получите самое ценное, что только есть на свете». «И что же это?» – спросил первый слуга. «Жизнь». «Что?» – растерянно сказал второй слуга. «То!» – рявкнул я, быстро подошел к решетке и добавил. «Меня отец в любом случае выкупит, а я вас найду. Даю слово дворянина, что найду, и лично каждому вспорю живот, и наполню его гнилым луком». С дворянином я, конечно, перегнул, здесь такого понятия не было, но зато про вспоротые животы получилось хорошо. По вытянувшимся лицам слуг я понял, что на них это впечатление произвело. «Но господин велел бросать», – растерянно пробормотал первый слуга. «Мы не можем. «Не можете не бросать, бросайте в нужник», — отрезал я. «А если кто в меня попадет, то как только выйду отсюда, найду и всю семью убью. Всем понятно?» «Да, господин», — пробормотал первый слуга, а второй и тюремщик ограничились молчаливыми кивками. Я же, бросив на них максимально злобный взгляд, развернулся и направился к своему спальному месту. Прилег на него и принялся смотреть, как несчастные слуги бросают овощи в угол возле отхожего места, а тюремщик и вовсе убежал. Сильно же здесь господа простой люд за горло держит, раз даже находясь за решеткой, я смог напугать этих бедолаг. Глава 10. Отмерять время в помещении без окон и с постоянно горящим светильником было бы невозможно, если бы не маленькое вентиляционное отверстие, буквально 20 на 20 сантиметров на одной из стен под самым потолком. Сквозь него в дневное время в камеру проникали солнечные лучи. Для освещения их, конечно же, не хватало, потому и светильник повесили, но время суток определять получалось. Да и свое прямое назначение это отверстие хоть как-то выполняло, без него можно было бы задохнуться от аромата гнилых овощей, смешанного с вонью, исходящей от отхожего места. Если считать, что я пришел в себя в первое же утро после пленения, а не провалялся в темнице перед этим пару дней без сознания, то шли уже третьи сутки моего пребывания в камере. За все это время меня ни разу не покормили, как и обещал Лютогост. Свежей воды тоже не принесли, но та, что была в ведре изначально, пока еще не пропала, хотя дело уже шло к тому, едва заметный неприятный привкус у нее уже появился, но пока еще ее можно было пить и мыть ею овощи. Вообще, было забавно наблюдать за тем, как Лютогост пытается мне мстить. Я и раньше замечал, что этот парень не особо умный, но теперь я в этом убедился окончательно. Морить пленника голодом, забрасывая его при этом овощами, пусть и гнилыми, это надо было додуматься. Разумеется, столько гнили, чтобы бросать ее в меня изо дня в день, не нашлось, и уже на вторые сутки среди овощей стали попадались слегка подгнившие, а иногда и вообще нормальные. Поняв, что тюремщики меня побаиваются, как самый первый, так и те, что заступали потом на смену, я велел пригодные в пищу овощи бросать не к нужнику, а в другой угол. Так потихоньку у меня накопился неприкосновенный запас вегана. Поклонником сырого лука в чистом виде я не был, а вот репа и брюква вполне подходили, чтобы утолить голод. Иногда попадалась морковка, это вообще было здорово. А еще я пытался подкупить каждого тюремщика, что заступал на смену. Не то чтобы особо рассчитывал на успех, но почему бы и нет? Времени у меня было много, почему бы и не попробовать? Что я терял в случае неудачи? Однако ожидаемо ничего не вышло. Одно дело, не выполнить приказ господина и бросать в сторону гнилые овощи, и совсем другое, помочь бежать пленнику. Один тюремщик, правда, заинтересовался, но когда узнал, что рассчитаться за свободу я могу лишь золотыми перстнем и браслетом, быстро утратил интерес к моему предложению. В принципе, понять его было можно, княжеские перстень и браслет довольно сложно сбыть по хорошей цене и не вызвать подозрений, разве что переплавить. Но, возможно, в виде лома мои украшения стоили совсем мало, недостаточно для того, чтобы идти на такой риск. Так как никаких других развлечений, кроме как спать, уговаривать тюремщиков да грызть овощи, у меня не было, я отмыл очередную морковь, устроился с ней на лавке и приготовился похрустеть, но даже не успел поднести кладезь витамина А ко рту, как из коридора донесся шум. Кто-то очень быстро шел, громко цокая каблуками по каменному полу, и разговаривал во весь голос. Сначала я не мог разобрать слов, но по мере приближения говоривших получилось это сделать. «Тебе туда нельзя, госпожа», — взволнованно верещал тюремщик. «Мне можно все», — уверенно отвечал ему звонкий женский голос. «Но, госпожа, уйди с дороги, госпожа, пошел вон». После этой фразы я увидел говорившую, Ясну. Она подошла к решетке, или даже не подошла, подлетела, взволнованная, напряженная и очень злая. На правом плече у нее висела большая холщовая котомка. Княжна посмотрела на меня, покачала головой и негромко, буквально себе под нос, произнесла: «Какой позор, госпожа, ты не можешь здесь находиться», — продолжил свою унылую песню подошедший тюремщик. «Я буду вынужден доложить о твоем приходе господину. Беги», — отмахнулась Ясна. «Докладывай, чего стоишь? Я не могу оставить пленника», — уже чуть ли не плакал тюремщик. «Я доложу, когда моя смена закончится, а сейчас я должен быть здесь». «Сейчас ты должен заткнуться и отойти», — мрачно произнесла княжна и бросила такой грозный взгляд на тюремщика, что бедняга поспешил повиноваться. И откуда только взялось у этой девчонки столько смелости и жесткости, ей ведь лет 15-16, не больше. Впрочем, в старину люди намного раньше становились взрослыми, поэтому особо удивляться не стоило. «Как ты, Владимир?» — обратилась ко мне Ясна, забыв про тюремщика. «Ты ранен?» «Нет», — ответил я. «Получил несколько ушибов, когда упал на камни, но это не считается. Как ты сама? Как Звана? Как Любомир Чеславович?» «Со мной и Званушкой все хорошо», — сказала княжна, сделала небольшую паузу и добавила упавшим голосом. «А про батюшку мне ничего не известно. Надеюсь, он жив. А ты можешь мне объяснить, что вообще произошло?» — спросил я. «Если, конечно, об этом не запрещено говорить». «Не запрещено. На нас напали чермяне. Это ваши враги? До вчерашнего дня я думала, что нет. Браноборский князь Станислав и мой батюшка, союзники князя Станимира. Мы не воевали с чермянами. Но почему тогда они на вас напали?» Удивился я. «Не знаю», — Ясна вздохнула и пожала плечами. «Батюшка как-то говорил, что Станислав держит на него обиду, но я никогда не думала, что она настолько сильная, чтобы из-за нее сделать вот это все. Много людей погибло, не очень. Воеводы и почти все дружинники предали отца. Дрались только самые верные». Ясна снова вздохнула и замолчала. Было видно, что ей с большим трудом даются эти слова. Через некоторое время она продолжила рассказывать. «Мне сначала сказали, что ты сбежал, а сегодня утром я случайно узнала от слуг, что тебя бросили в темницу. Это ужасно, Владимир. Так нельзя поступать с аманатами, это позор. Я поговорю с Лютогостом и заставлю его просить Станислава о твоем освобождении». «Не стоит», — сказал я. «Не для того они меня сюда заперли, чтобы отпускать. Они не имеют права так с тобой поступать. Ты аманат. Если они боятся, что ты сбежишь, то должны запереть тебя в башне и обеспечить достойные условия. А вот так нельзя. Это позор. Мне было приятно, что эта милая девушка так за меня переживает, и я не стал ее расстраивать и говорить, что ее брат, скорее всего, и был инициатором заключения меня в темницу вместо башни. А почему здесь так воняет?» Неожиданно сменила тему княжна. «Что это за запах? Не обращай внимания, сегодня обещали прибраться», — соврал я. «А как тебя кормит?» «Отлично. Хорошая здоровая пища. Много витаминов, клетчатки». «Чего много?» — переспросила Ясна. «Овощей много дают», — пояснил я. «Прям как знали, что я их очень люблю. А я не знала про овощи», — заметно расстроившись, произнесла девушка. «Я тебе окорок принесла и сало. Очень даже правильно сделала», — сказал я, улыбнувшись. «У них здесь окорок не очень вкусный». Ясна тоже улыбнулась, поняв, что я пошутил, и протянула мне котомку, просунув ее сквозь прутья решетки. Та оказалась довольно тяжелой. Я поблагодарил девушку, отнес передачу на свою лавку, вернулся к решетке и спросил: «А вообще в целом как ситуация в городе? Захватчики ничего ужасного не вытворяют? В городе все как и раньше», — ответила Ясна. «Чермяне никого не трогают, только посты на всех воротах усилили и патрули по улицам ходят. Но я же тебе сказала, воеводы предали отца, поэтому патрули наполовину состоят из наших дружинников. Горожан никто не трогает». «Это хорошо», — сказал я. «Хорошо», — согласилась княжна. «Но очень обидно, что воеводы так поступили. Батюшка всегда был добрый и справедлив ко всем. Он не заслужил предательства. Так всегда, Ясна. Предают в основном добрых и хороших. Плохих и злых не предают, их боятся. И Лютогост». Девушка хотела что-то сказать, но снова замолчала. Ее можно было понять. Сложно принять тот факт, что твой родной брат – предатель, что он пошел против отца и прислуживает врагу. Нужно было закруглять тему предательства, и я сказал: «Как бы тебе ни было сейчас тяжело, надо держаться. Не забывай, на тебе Звана, ей сейчас особенно нужна поддержка. Она в силу возраста сильнее всех переживает за отца». Ясна кивнула, соглашаясь со мной, и произнесла: «Сейчас я пытаюсь выяснить, что с батюшкой. Надеюсь, он жив и его тоже держат в темнице. Если это так, то буду пытаться его вызволить, отправлюсь к князю Станимиру на поклон, буду его просить о помощи, поеду к дяде Велигору, брату матушки, попрошу его помощь. А если...» Княжна снова замолчала. Ее глаза предательски заблестели, но тем не менее слез Ясна не показала. Она тяжело вздохнула и закончила мысль: «А если батюшка погиб, то мы со Званушкой переедем к дяде. Он нас любит, он примет нас, а здесь я не смогу больше жить». Ясна снова замолчала, и в возникшей тишине раздалось новое бление тюремщика. «Госпожа, заткнись!» В этот раз рявкнул на него уже я. Тюремщик замолчал, и мы какое-то время с Ясной просто стояли и смотрели друг на друга, через прутья решетки, держась на них руками. Меня тут же накрыло воспоминаниями, подобные сцены я в прошлой жизни не раз видел в кино, и как правило, в тех фильмах героям не очень-то везло. «Мне надо идти, Владимир», — сказала девушка, положив свою ладонь на мою руку. «Надеюсь, ты недолго здесь пробудешь. Я сделаю все возможное для того, чтобы тебя отпустили или хотя бы перевели из этой ужасной темницы в башню и держали соответствующе твоему положению». И это были не слова вежливости. Ясна действительно собиралась добиваться моего освобождения или перевода. Мой дар дал мне возможность ощутить, что девушка говорит правду. Ее слова были настолько искренни, что меня словно обожгло ими. «Благодарю тебя», — сказал я. «Когда находишься в таком месте, очень приятно знать, что ты кому-то не безразличен». Ясна улыбнулась и, как мне показалось, немного смутилась. «Я еще приду», — пообещала она и сразу же быстро удалилась. А я, проводив княжну взглядом, вернулся на свою лавку, сел на нее, прислонился спиной к холодным камням и задумался, переваривая полученную информацию. На Крепинск напал бранаборский князь Станислав, тот самый Станислав, чей старший сын Далибор был когда-то помолвлен с моей сестрой Беляной. Похоже, этот князь решил отменить помолвку, иначе как-то совсем нехорошо он обращался с будущим родственником. Вариант, что он не знает о моем присутствии в замке, я отмел. Раз он, как и Любомир Чеславович, был союзником Станимира, то явно знал, на каких условиях Златоярский князь заключил перемирие с моим отцом. Но если игнорирование Станиславом помолвки его сына и Беляны меня не особо удивило, после того, как он привел свою дружину к стенам Велиграда, всем стало понятно, что у этой помолвки нет будущего, то заключение в темницу Эманата своего союзника вызвало у меня недоумение. Я догадывался, что бранаборскому князю плевать на моего отца, но теперь выяснилось, что не только на него, но еще и на Станимира. О причинах такого поведения правителя Чермян я даже гадать не стал, у меня было слишком мало вводных данных, чтобы высказывать хоть какие-то предположения. Поэтому я занялся более приятным делом, принялся развязывать котомку. Ясна говорила про окорок, и после двух суток веганской диеты это было веским поводом поскорее извлечь из холщового мешка его содержимое. Извлек, и не мог не порадоваться тому, что увидел. Помимо упомянутых княжной окорока и здоровенного куска сала, она принесла увесистый ломоть хлеба, пяток вареных яиц, два больших пряника и бутыль с молоком, немаленькую, литра на два. Этим всем можно было полноценно дней 5 питаться, дополняя рацион брюквой и репой. Молоко, главное, в первый день выпить, будет жалко, если прокиснет, простоквашу я не люблю. А еще Ясна положила в котомку большой нож, чтобы я мог нарезать окорок, сало и хлеб. Или не для этого, девушка она умная, сообразительная. Впрочем, толку от ножа, как от оружия, было мало. Тюремщики благоразумно не подходили близко к решетке. Если бы подошли, я и без ножа бы справился. С удовольствием перекусив, я отметил, что жизнь не то чтобы стала прекрасной, но немного ярких красок в ней прибавилось. Завязав котомку, я положил ее под лавку и на всякий случай закидал соломой, а то еще притащится лютогост, увидит и велит тюремщикам забрать, с него станется. На полный желудок захотелось подремать, не знаю почему, но в темнице мне постоянно хотелось спать, возможно, не прошли еще последствия отравления или заклятия, а может, сказывался недостаток кислорода в помещении. Однако вздремнуть не получилось, только я устроился поудобнее на лавке, как началась пересменка у охранников. В целом меня это мало волновало, и я даже не повернулся посмотреть, кто заступил на пост. А зря не повернулся, только я начал засыпать, как мне по затылку ударило что-то тяжелое и твердое. И тут же раздался неприятный визгливый смех. «Ты совсем страх потерял?» — прикрикнул я на тюремщика, вставая с лавки. «А что ты мне сделаешь?» — ответил вопросом на вопрос долговязый наглец с изрытым оспинами лицом и кривыми зубами. «Что сделаю? Как только освобожусь, вспорю тебе живот и набью его гнилым луком», — пообещал я по уже отработанной схеме. «А с чего ты решил, что ты освободишься?» — сказал тюремщик и снова неприятно заржал. «Похоже, с этим не получилось. Или смелый, или тупой, или наоборот слишком умный. понимает, что последнее, чем я буду заниматься в случае освобождения, это искать придурков, бросавших в меня гнилые овощи. Вот когда будешь свои потроха в руках держать, тогда вспомнишь этот разговор». Пригрозил я и направился к ближайшей лавке, чтобы прикрыться ею. А ведь так хорошо все начиналось. Разговор с Ясной, вкусный обед, и вот ведь надо было именно этому рябому упырю заступить сегодня на дежурство. Я поднял лавку, прикрылся и, надеясь, что тюремщику быстро надоест такое развлечение, принялся считать броски. Первый, второй, третьего не последовало. Вместо него до меня донесся незнакомый голос. «Воропай, а ты чего здесь делаешь? Как чего?» Полным удивления голосом ответил тюремщик. «Службу несу. А почему здесь? Куда поставили, там и несу. А ты чего приперся?» В поле моего зрения появился мужчина лет 30, среднего роста, крепкий, тоже одетый в форму охранника. Он взглянул на меня, покачал головой и с тоской произнес. «Перепутал я. Мне, наверное, в ночь выходить. Не понял я десятника». Пришедший еще раз вздохнул, а его долговязый коллега вдруг обрадовался и сказал. «Слушай, Магута, раз уж ты пришел, посиди здесь немного, а? Я тебя тоже как-нибудь выручу». «А ты куда собрался?» – спросил Магута. «Да сбегаю быстро к Росанке, поварихе. Мы с ней поругались вчера. Я меду хмельного напился, наговорил ей лишнего. Посиди, а? Я быстро. Или не быстро, если Росанка меня приголубит». Сказав это, долговязый залился своим неприятным смехом. «Да кто тебя приголубит такого страшного?» Не удержался я от едкого замечания. Воропай со злостью посмотрел на меня, схватил из корзины гнилую брюкву и швырнул в мою сторону. «Не попал, давай уже быстрее иди тогда, коль собрался!» — прикрикнул на него Магута. «Иду», — сказал долговязый, — «а ты пока можешь повеселиться, вон еще полкорзины гнилья есть». Сказав это, герой-любовник умчался к поварихе, а его временный сменщик подошел к решетке и оглядел меня с головы до ног. «Чего смотришь?» — сказал я. «Даже и не думай в меня что-либо бросать». «Да я и не собирался», — спокойно ответил Магута. Я пригляделся к нему. Не сказать, чтобы он меня боялся, похоже, просто не хотел ничего в меня бросать. Видимо, нормальный человек, да и лицо не глупое с виду. «Хочешь заработать?» — спросил я без долгих вступлений. «Заработать все хотят», — ответил охранник, и мне его ответ понравился. «Если ты меня отпустишь или поможешь как-нибудь отсюда сбежать, я отдам тебе княжий перстень и браслет, а потом еще много денег дам. Я обещаю, мне не нужен твой перстень. Я понимаю, что моя жизнь стоит намного дороже, но сейчас у меня есть только перстень и браслет. Твоя жизнь стоит 3 печати, неожиданно заявил Магута. «Мне, конечно, стало обидно, что мою жизнь оценили так дешево, но меня это утраивало. Тогда бери перстень», — сказал я. «Он дороже 3 печатей. Мне не нужен перстень. Браслет бери, он тоже дорогой, и браслет не нужен». Сказав это, Магута отошел и сел на лавку в глубине коридора, и как я не пытался его подозвать, больше он ко мне не подошел. А минут через 20 вернулся Воропай, хмурый и дерганый. «А ты чего так быстро?» — снова поддел я наглого тюремщика. «Не приголубили?» Воропай подошел прямо к решетке, бросил на меня ненавидящий взгляд и прошипел. «Ты у меня до утра будешь лавкой прикрываться». А потом произошло то, чего я никак не ожидал. К долговязому тюремщику подошел его коллега и резким движением вонзил ему нож в правый бок. Воропай даже вскрикнуть не успел, лишь открыл рот, выпучил глаза и посмотрел на меня с невероятной обидой. «Почему на меня, а не на того, кто пырнул его ножом, я не понял». Магута тем временем на всякий случай зажал раненому ладонью рот, чтобы тот не закричал, после чего уложил его на пол, добавил еще 2 удара, чтобы наверняка, после чего сорвал у Воропая с пояса связку ключей, открыл замок и отпер камеру. «Вот это поворот, я даже растерялся». «Ты свободен, княжич», — спокойно произнес Магута. «Благодарю тебя», — сказал я, снял перстень и браслет и протянул их своему спасителю. «Мне это не нужно», — заявил тот, — «но я хочу тебя отблагодарить. Как я уже сказал, моя жизнь стоит намного дороже, но это все, что у меня сейчас есть. 3 печати, княжич, сегодня твоя жизнь стоит 3 печати, а лишнего мне не надо». «Ну нету у меня этих печатей», — вспылил я. «Возьми перстень или браслет, они стоят намного дороже». «Так, я с тебя и не требую плату», — все с тем же ледяным спокойствием произнес Магута. «Ты эти 3 печати уже заплатил». «Ты о чем вообще?» — растерялся я. «Когда я тебе платил? Помнишь девочку, которую ты защитил на ярмарке от лютогоста изверга. Она моя дочь. Я благодарен тебе за это, княжич. Ты хороший человек. Помощь тебе, мой долг. Вот действительно, не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Я даже и не придумал сразу, что на это ответить. А Магута тем временем начал раздеваться и сказал: «Нам с тобой надобно одеждой поменяться. Я в твоей мимо дружинников пробегу и в болото. Я их хорошо знаю, пройду, а тебе там не выжить. Все решат, что ты утоп и искать не будут. А ты на крышу лезь, я покажу, где ход, там сиди почти до утра, а с петухами беги на рыночную площадь. Из города сейчас не выйти незаметно, но на рассвете с рыночной площади уходят повозки в ближайшие деревни за товарами, и простой народ выходит по делам. Поэтому южные ворота открывают на выход без проверки. Вот с этой толпой и выйдешь. А потом, когда из города выйду, в какую сторону мне идти?» — спросил я. — В Брегославль. Ежели пешком, дней за 7-8 дойдешь, а там уже будет проще. Оттуда на север в Речин многие едут, там затеряешься, сможешь и в повозке ехать или гусака нанять, если деньги найдешь. Но остерегайся дружинников, и в лес далеко не заходи, зверья сейчас очень много, постоянно кого-нибудь да задерут. — Понял. Благодарю тебя, Магута, я теперь твой должник. — Нет, княжич, — возразил мой спаситель, — теперь мы в расчете. Я еще вчера хотел тебе помочь, но вчера Рутын дежурил, а он с моей деревни, его жалко. А Воропая не жалко, он был плохой человек, это я заметил. Магута схватил тело Воропая, подтащил его к самой решетке и пояснил: надо, чтобы подумали, что ты сам его зарезал, тогда не будут сообщников искать. А ты давай одежду-то скидывай, пока сюда никто не пришел, разбегаться нам надо. — Да сейчас, — сказал я и принялся раздеваться. — И вот еще, — произнес Магута, протягивая мне свою рубаху, — если заблудишься или еще чего, иди в Малиновку. Это моя деревня, мой дом, третий с краю от оврага. У него ставни с зайцами, таких ни у кого больше нет в деревне. Только приходи ночью, не надо, чтобы жена и дочь тебя видели. — Надеюсь, до этого не дойдет, — сказал я, — но благодарю. Ты хороший человек, Магута. Глава 11. После того, как мы с Магутой обменялись верхней одеждой, я попросил его дать мне еще немного времени. Схватил котомку, принесенную Ясной, и быстро запихал в нее всю собранную негнилую репу и брюкву, предварительно отмыв ее. Затем вывернул карманы Воропая и сгреб всю мелочь, что там обнаружил. Было не особо приятно это делать, но на войне как на войне. Мне предстояло как-то выживать в дороге, и брезговать такой добычей не стоило, пусть это и были сущие копейки. Пока я это все делал, Магута смотрел на меня с пониманием и одобрением, значит, я все делал правильно. Закончив сборы, я сказал: мне бы хоть какое-нибудь оружие. Странно, что у Воропая с собой только кинжал. Разве тюремщикам не полагается что-то более серьезное? Вчерашние с топорами были. — Полагается, — ответил Магута. — Он, наверное, оружие в стражнице оставил. Мой спаситель взял связку ключей и вышел из камеры, я отправился за ним. Мы дошагали до конца коридора, там и располагалась та самая стражница, караулка по-местному. Магута отпер дверь, и мы вошли в помещение.